Взошла полная луна, и при ее мрачном свете я сметала лоскутки и положила себе на грудь. Нет, лучше на шею. А если на плечо? Черт, куда ни положи, все равно замерзнешь. Ночью пошел дождь, к утру переросший в ливень. Естественно, мы не смогли спать. Мокрые с головы до ног. Лежали и следили за студенными струями. Они просачивались из всех щелей, коих в шалаше было предостаточно. До утра яростный ветер трепал наш дом. Он с грохотом бился о стену, и с каждым ударом я все плотнее прижималась к земле. «Сегодня уж никуда не пойдем», — подаю голос, рассчитывая на беспрекословное одобрение. «Нет, как раз сегодня и нужно идти», — поднимает голову Саша. «Есть шанс получить работу, причем всем троим». «В такую погоду?» «Именно в такую. Надеюсь, она отпугнет наших конкурентов с высокими коэффициентами». Я смотрю. Веня тоже согласен. Я в меньшинстве. Подчиняюсь. Медленно вытряхиваюсь из шалаша вслед за ними. Сплошная темень. Ну и сквозь нее видно, что небо обложено тучами намертво. Инстинктивно начинаю дрожать на ветру. «Не стой! Пошли, пошли!» Продираемся в темноте. Забыли миску. Возвращаемся. Веня надевает миску на голову. Крупные капли дождя плюхаются по жестяной поверхности и со звоном отлетают. Меня это раздражает. Тогда он надевает миску на голову мне, и я уже ничего не чувствую. Саша, как всегда, оказался прав. Нас взяли всех троих. Мы встали по краю траншеи, рядом куча земли, которые через несколько часов должны лежать в яме. Меня бросает из стороны в сторону и продувает насквозь. Если б не лопата, давно б улетела отсюда, в какие-нибудь дальние края, где нет зимы. Пытаюсь донести землю, не рассыпав, иначе придется собирать руками. Несу осторожно, словно лопата нагружена драгоценностями или дерьмом, только б не уронить раньше времени. Так и есть. Неудачно разворачиваюсь и лечу в пропасть. Сверху меня еще обливают дождем и обсыпают липкими комьями тяжелого грунта. Никто не заглядывает узнать, что там валяется в траншее. «Саша! Саша!» — кричу я. Но себя не слышу. Может, и не кричу вовсе. Но вижу Сашину голову у края траншеи и понимаю, что все-таки кричу. Нет, с лопатой покончено. Навсегда. Навсегда. Итого. В своих стертых, мокрых, грязных кулаках мы имеем: я — 10 копеек, Вениамин — 50, Саша — 60. В сумме 1 рубль 20 копеек. Целое состояние. Но, надо сказать, мы так внезапно приступили к работе, что не успели обсудить, на что пойдут такие большие деньги. Какие у нас на сегодня приоритеты? Дом или одежда? Согласились на то и на другое поровну. Стоим в очереди за ледяной похлебкой, а каждый думает о том, что ему ближе и роднее. Саша, вне всякого сомнения, о досках. Последнее время он просто помешан на них. Оглядываюсь. Вижу его сосредоточенное лицо, застывшее точно доска. А Веня о чем думает? Пока не знаю. А я? Я-то о чем думаю? Опять о двух? Нет. Трехэтажном доме с камином и 10... Нет. 30 одеялами? Какая же я все-таки непрактичная, а попросту дура. На базаре наши мнения расходятся, как круги от утопающего. Александр стоит на 5 досках, 2 перекладинах и еще одной жердине и не уступает ни щепки. Я хочу закутаться во что-нибудь всеобъемлющее и теплое. Вени не знает, к кому примкнуть, и только повторяет, словно заведенный. Скоро зима, скоро зима. Это безумие. Покупать жердь за деньги, справедливо негодую я. А ты хочешь искать ее в лесу? В свою очередь набрасывается Саша. Пожалуйста. Боже, сохрани. Раздраженные мы проходим по рядам. Останавливаемся, чтобы сверить наше мнение. Не наметилось ли сближение? И, не сговариваясь, впиваемся глазами в разложенную на прилавке роскошную кофту. Когда-то вязаную, местами замшелую, позеленевшую от времени, но еще хранящую тепло чьей-то шерсти, с длинными, вожделенно длинными рукавами. На ней даже болтаются две пуговицы. Веня и я умоляюще заглядываем в глаза Александру. Он и сам не выдерживает. Сколько? 75. Копеек, естественно. Но на остальное доски, торопится с условием Саша. Мы на все согласны и уже меряем кофту. На Вене, конечно, она смотрится вызывающе. Зато, по его словам, эта жакетка просто создана для моей фигуры. «Это женская кофта», — поясняет Саша, и тоже начинает ее напяливать, растягивая рукава. Покрасовавшись в ней немного, он снова тащит нас к доскам. На оставшиеся деньги мы приобрели две перекладины, три доски и жердину за 5 копеек. Сердце кровью обливалось, когда платили за последнюю, но я молчала, чтобы не отправили в лес на поиски. Домой все перли, как обычно, на себе. Передвигались медленно, отчего еще больше замерзли. У спуска к реке Веня рванулся к кустам. Саша прислонил ко мне доски и поспешил туда же. Я стою, обставленные со всех сторон деревяшками. Они давят на грудь и на плечи. Тяжесть отдается где-то на уровне живота, а один из острых краев больно вонзился в спину. Стою, не шелохнувшись, и тихо реву. Дождь вторит мне. Даже небу не вмоготу вытерпеть эту осень. Оно рыдало еще несколько дней подряд. Я вернулась в пошивочный барак. Это было единственное место, куда дождь не проникал. Нельзя допустить, чтобы он замочил ткани. Время от времени я получала там работу, и тогда целые дни проводила без света. Уходила из дома до восхода, а освобождалась, когда солнце уже скрывалось за горизонтом. Я сильно мерзла, даже в любимой кофте. Волосы превращались в ледяные сосульки и свисали на глаза, заслоняя рукоделие. За свою невыразительную работу я получала совсем немного. Больше 3 лоскутков ни разу не давали. Одеяло росло медленно. Я сшивала заработанные кусочки на ходу, возвращаясь домой. В этот момент хотя бы ноги не мерзли. А у ребят работа практически встала. После того, как мы соорудили вторую стенку, 2-метровую западную, в которой недоставало 2 досок, в нашем доме не прибавилось ничего, не считая шитья. Но этот тонкий отрезок длиной 80 сантиметров и шириной 30 никак не мог претендовать на звание одеяла. Мы лишь прикрыли им наши плечи и дремали, съежившись, когда произошло то, что, в общем-то, и должно было произойти. Выпал снег. Нас ослепило его сиянием, таким нехарактерным для здешнего захолустья. Утренний свет и тот сделался неестественно белым. И пока наше дыхание превращалось внутри шалаша в пар, мы разглядывали открывающуюся за нашими ногами перспективу. Дорога была абсолютно белая и тихая, как во сне. Пара чужих ног в теплых сапогах промелькнула в треугольнике входа, За ней прокатились санки с поклажей. «Может, сходить в город?» — робко предлагает Саша. «Зачем?» — отзываюсь я, не переставая смотреть на дорогу. Ее белизна завораживает. Я пытаюсь представить ее грязной, какой она была еще вчера вечером. Думаешь, в городе нет зимы? А ее и здесь нет. Снег? Ведь это еще не зима? С присущим ему оптимизмом, заявляет Саша. Тогда что же это такое, по-твоему? Просто осадки. А то сходили бы, разогрелись немножко. Ага, шаги бы посчитали, злорадно подхватываю я. Сейчас уже впору считать не шаги, а следы на снегу, подает голос Веня. Я пролежала весь день. Ребята пару раз выходили к реке, проверяли, не замерзла ли вода. Приносили мне попить в миске, но я ничего не хотела. А к вечеру снег начал таять. «Смотрите, он тает!» Веня первый заметил прогалины и выскочил из шалаша. Я тоже поднялась. «Убирайся прочь! Вон отсюда!» Он с силой пинал снеговые кочки ногами. «Быстрее! Еще быстрее!» Его битва со снегом выглядела забавно. Я даже улыбнулась. С рассветом все было уже чисто, и мы поспешили занять свои рабочие места. В этот день к нашему одеялу прибавилось еще 4 лоскутка, а дом пополнился 3 досками, гвоздями и тем самым булыжником, который до того приходилось брать в аренду. Теперь же у нас имелся свой собственный инструмент. Мы ловко орудовали им, приколачивая 2 недостающие доски, а 3-ю установили наискось от правого края шалаша до левой стенки, чтобы, выложив подобным образом последующие, образовать еще одну стену и крышу одновременно. Но зима прибывала намного быстрее, чем прибавлялись доски. Об одеяле и говорить не приходилось. И хотя Саша клятвенно заверял нас, что мы успеем и что снег еще долго не выпадет, он все-таки выпал. Неожиданно и обильно, заслав собою весь мир и застав нас врасплох. Мы сжимаемся в один большой комок, прикрываемся куцым одеяльцем и прислушиваемся, как он падает. Я призываю все свое воображение, пытаясь представить, что лежу в шалаше, одетая в платье и кофту, в сандалиях и под одеялом. Но не могу! Вокруг один пустырь, однородно белый, мокрый, сквозящий и холодный. На нем похоронена моя одежда. Лежу с закрытыми глазами. Мы все лежим с закрытыми глазами, хотя уже давно день. «Эй, хозяева!» — зычный окрик доносится откуда-то из потустороннего мира. Он отражается снегом и летит по пустыне. Он растворяется и становится почти неслышным. На смену этому возникает другой. «Мы пришли записать за вами 5-й номер!» Я силюсь угадать, в какую сторону унес ветер последние слова. «Эй, вы там замерзли все, что ли?» Прямо у наших ног появляется голова в добротной меховой шапке-ушанке. Бред какой-то. Я снова открываю глаза. Головы нет. Монотонное бормотание на дороге. Хлопнули журналом. Кто-то громко пожелал дальнейших успехов. И все стихло. «Успехов? Интересно, в чем?» Меня начинает знобить. Веня уже давно дрожит. Неожиданно раздается глухой стук, и мы все одновременно вздрагиваем и приподнимаем головы. Оказывается, под натиском снега упала неоприходованная доска. Она повалилась прямо на дорогу и тут же начала припорашиваться. Никому не хотелось вылезать из шалаша и выдружать ее на место, хотя каждый понимал, что лежит она до первого расторопного прохожего. А ведь это 10 копеек! Первым не выдержал, разумеется, Саша. Что они там бубнили про 5-й номер? Он отнес доску к изголовью. Кажется, теперь наш коэффициент 0,00005, равнодушно отозвался Веня. Так это же замечательно! Это наш шанс! И он принялся тормошить нас. Надо признаться, от его тумаков стало немного теплее. Саша не давал нам покоя. «Двигайтесь, давайте! Не расслабляйтесь! 5-й коэффициент! Да теперь мы получим такую работу! Такую!» Он попал мне по носу, и я, наконец, рассердилась. «Да ту же самую работу!» Ответным ударом я заехала ему в ухо. Веня тоже подключился к шутливому избиению. Мы бутузили друг друга до изнеможения, передыхали и начинали снова, пока не уморились и не разогрелись окончательно. Теперь можно было выглянуть из шалаша. Снег по-прежнему лежал ровным слоем, его даже стало больше. Никуда не денешься, придется идти на работу. В городе народа поубавилось, у бараков тоже. С 5-м номером мы быстро оказались при деле. Только надолго ли? С кусками материи я забилась в самый угол, но никак не могла начать шить. Растирала ладони, трясла, стучала костяшками пальцев друг о друга, даже кусала. Но руки напрочь забыли, как это — работать. Иголка выскользнула из пальцев. Я наклонила голову, шаря под ногами. В таком наклонном положении у меня закружилась голова, но я не смела подняться, не найдя свою вещь. Меня начало тошнить, и в конце концов я потеряла сознание и рухнула, сильно ударившись лбом о землю. Должно быть, меня вынесли из барака и положили рядом на снег, естественно, ничего не заплатив. Так я враз лишилась работы, а заодно иголки. Оставалось только потерять дом. Какое-то время я еще ничего не осознавала. А когда очнулась, различила перед собой 2 склоненные фигуры — Сашу и Веню. Они держали тарелку супа и каждый по 2 доски и смотрели на меня испуганно и удивленно. Меня трясут. Я это чувствую, потому что мне больно. Больно прежде всего где-то в уголках рта. Открываю глаза и вижу, как Саша трудится над моими челюстями, раздвигая их, а Веня тонкой струйкой вливает мне в рот холоднющую жижу из миски. Я с усилием делаю глоток. Жижа стекает по горлу внутрь. Вот молодец. Сейчас домой пойдем. Саша вынимает пальцы из моего рта, который по-прежнему открыт, и туда поступает очередная порция похлебки. Смотри, какие мы досочки купили! Теперь будет еще теплее. Куда уж теплее. Я смотрю на ребят. Босиком, на снегу, с досками на плечах и ледяным месивом в желудках. Как только они выдерживают. Но если они могут, значит, и я должна мочь. Дергаю ногами, чтобы подняться. Мне охотно помогают. Я беру пустую миску, понесу хоть ее. Мы идем медленно. Быстро никто не в состоянии. Сколько шагов? Плевать сколько, лишь бы все время двигаться. У речки останавливаемся. Надо же, еще сохранились кое-какие примитивные потребности. Уколов, шипов почти не чувствую. Потом подхожу к воде. Я плохо соображаю, что делаю. Окунаю руки в ледяную воду и держу, наблюдая, как несколько человек снуют по берегу со сплющенными чайниками и ржавыми ведрами на веревочках вместо ручки. «Вынимай руки, а то совсем замерзнешь», — торопит Веня. «Давай разотру». «Дай погреться», — отвечаю я. «Обо что?» — удивляется Саша. «Об воду. Вода здесь почему-то очень теплая, почти горячая».